ведь это канитель, собеседование на роль матери твоих детей. И опять это канитель. Что я знаю, чему могу доверять? Что я знаю, чему могу доверять? Хочу иметь с людьми физических отношений, освободите меня от этой физкультуры. Не удается найти отличия между браком и проституцией. Дективация меня под видом дружеской беседы, но глаза предательски блестят. Простите, я ничем не могу вам помочь. Вопрос вашего бессмертия в детях. Темные улицы мне не принадлежат, зато в моем кармане длинные ключи, и они должны быть достаточно длинны, достаточно остры, чтобы через мясо войти в кость, возиться с чужим грязным бельем и иметь при этом самое милое личико, то, что называется у нас любовью, глубоко биологично. Я с тобой буду только разговаривать, а вот эти все проблемы отнеси жене. Я с тобой буду разговаривать, а вот это все добро отнеси жене. В мире миллионы вещей интереснее, вы все возвращаетесь к одному и тому же. Вокруг так много вещей интереснее, а вы все возвращаете меня, блять, к одному и тому же. И опять это канитель, собеседование на роль матери твоих детей. И опять это канитель. Я направляю светлое будущее никуда больше, если тебе не в ту же сторону, мне не пиши. И направляюсь только в будущее никуда больше, если тебе не в ту же сторону, мне не пиши. Это группа продленной молодости, там вас ждет ваш последний шанс продаться. Это группа продленной молодости.